приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы на каждого тельца, 0,2 части ефы на овна и 0,1 части ефы на каждого из 7 агнцев, и 1 козла в жертву за грех для очищения вас, сверхпостоянного всесожжения и хлебного приношения при нем, приносите сие мне с возлиянием их. Без порока должны быть они у вас».